Глава вторая. Утро началось с того, что Машка вскочила ни свет ни заря и стала громко наводить красоту, хлопая всеми дверьми, которые только были в квартире. Мне пришлось засунуть голову под подушку и переждать этот ураган. Не скоро, но все же он завершился финальным аккордом, звуком захлопывающейся входной двери. Блаженная тишина повисла в воздухе, пропахшем дорогими духами. Машка могла себе позволить приличные траты на свою красоту. Но деньги, конечно, зарабатывала не она сама, а ей их давал отец. Он владел СТО, мастерской по ремонту мобильных телефонов и бытовой техники. Еще у него была бригада отделочников. В общем, батя Машки мог починить все, кроме поломанных женских судеб. Хотя Петя как-то говорил, что втайне от Машкиной матери ее папа пытался выправить судьбу привлекательной женщины из соседнего подъезда. Но я особо-то не верил в такие слухи. Город маленький, так что сплетни здесь одно из основных развлечений. Жила Машка и ее родители в нескольких домах от меня. Наши квартиры разделяли минут 10 ходьбы, поэтому она часто курсировала между ними. Правда, сейчас девушка отправилась на практику в здание полиции. Оно находилось прямо возле центральной улицы Грязьгорода. Туда топать минут на 5 дольше, чем до ее дома. Я так думаю, что позавтракает она в одном из тамошних кафе. Мне же придется давиться чаем и печеньем. Но у Флинта точно есть кошачий корм. Я с тяжелым вздохом встал с кровати, надел шорты и поплелся на кухню. Кот тут же присоединился ко мне, настойчиво мяукая. Он первым получил свой завтрак и стал уминать подушечки за обе щеки. Потом я поставил на плиту чайник и начал искать печенье. В моей душе тем временем нарастало волнение. Ведь сегодня был последний день, когда компания AVK могла прислать сообщение о том, что человек принят в игру. Завтра уже старт проекта. Поэтому я изрядно нервничал, наливая горячую воду в чашку с пакетиком чая. Присев на стул, поставил на стол старый ноут, открыл его и запустил все свои аккаунты и электронную почту, которую тут же проверил. Письма на ней не оказалось. Ну и за окном еще был не вечер. К тому же Грязьгород находится в другом часовом поясе, нежели столица. Откуда и должно было прийти уведомление. Разница составляла пару часов, так что у них сейчас только начинался рабочий день. «Рано отчаиваться», — прошептала себе под нос и пригубил чай, после чего закусил черствым печеньем и углубился в изучение того аккаунта, который в будущем мог бы принести мне наибольшую финансовую пользу от рекламы. На данный момент у меня было 10 тысяч подписчиков, клюнувших на фотографии из-за разнообразных путешествий и на отчеты о красивой жизни. Вот сейчас бы видели эти люди, в каких ныне условиях мне приходится обитать. Ужаснулись бы. Но я в последнее время благоразумно выкладывал только старые фото и видеозаписи, тщательно поддерживая легенду о том, что у меня все ок. Так вот, благодаря этим людям аккаунт приносил мне несколько тысяч рублей, что, естественно, меня не устраивало. Подобные деньги даже для этого городка считались жалкими копейками. Кто-то скажет, а почему ж ты не пошел на работу или не занялся бизнесом? Первый вариант я сразу отметаю, ведь так много не заработаешь, если не воровать и не обманывать. А вот второй, после случившегося с отцом, как-то совсем не хочется идти по его пути. Поэтому оставалось лишь то, что мне нравилось, и в чем я кое-что смыслил. Игры с полным погружением. Там можно было поднять бабла, если знать как. Вот если не получится с императором, то, скорее всего, попробую себя в другой игре. Но там, конечно, будет крайне тяжело пробиться. Ведь я не один такой умный. И у аудитории огромный выбор стримеров, многие из которых уже давно присосались к кормушке. Вдруг пиликнул сигнал оповещения, возвещающий о том, что на электронную почту пришло новое сообщение. Я взволнованно прочитал его. И кухню огласил радостный вопль, заставивший кота пулей выметнуться в коридор. «Да есть же! Давно бы так!» Нервишки мне трепали. «Я и так, пока встречаюсь с Машкой, уже успел найти у себя седой волос. А тут вы еще!» В письме от компании AVK говорилось о том, что кандидатура Робеспьера Ивановича Максимова их полностью устраивает в качестве участника псевдореалити-шоу «Император Галактик», которое будет проводиться на просторах виртуальной вселенной 10 планет. Дальше шел перечень документов, которые я должен был подписать и отправить не позднее полудня по столице. «Охренеть!» — непроизвольно выдохнул я, глянув на время. Оставался всего час на изучение этой цифровой макулатуры. То ли специально так подгадали, чтобы я ничего не успел понять, то ли наше отделение их компании слегка запоздало с письмом. Короче, мне пришлось изрядно поднапрячься, дабы все это прочитать, половину не понять, а потом подмахнуть документы электронной цифровой подписью и отправить в AVK. После этого я устало откинулся на спинку стула и заложил руки за голову. Теперь остается только ждать подтверждения. В груди разлилось приятное тепло. Пока все шло как надо. Флинт запрыгнул на колени и уставился на меня единственным глазом. «Скоро будешь есть красную рыбу», — с улыбкой пообещал я ему, погладив по голове. Неожиданно раздалась мелодия, установленная в мобильнике на входящие звонки. Гаджет я оставил в спальне. Пришлось быстро топать туда. Схватив его, увидел, что тревожит меня Петр. «Слушаю», — отрывисто сказал я, прислонив мобильник к уху. «Здорово! Ты дома?» — раздался его хрипловатый веселый голос. «Ага», — лаконично проронил я и иронично добавил. «А ты, видимо, задумал сделать подлянку и нагрянуть ко мне в гости?» «Именно. У меня же выходной», — произнес он, как само собой разумеющееся. «Сейчас вот только бабке соседской помогу. Она тут по магазину уже второй час ходит, словно ищет отдел «Вечная жизнь». «Пожрать чего-нибудь купи», — торопливо воспользовался я моментом. Желудок обрадованно квакнул. «Хорошо, жди через полчасика. Все будет окейшки», — заверил меня Петр и прервал диалог. Я довольно улыбнулся и потопал обратно. Там уже пришло уведомление от AVK. Компания написала, что все тип-топ, и ты в игре. Ну, не совсем так, но смысл тот же. И еще прислали краткий лор по вселенной 10 планет. Они отправляли его всем участникам, чтобы те не выглядели совсем уж баранами, не понимающими, что тут происходит и как с этим жить дальше. «Но приступим», — тихо пробормотал я, параллельно отсылая сообщение сестре, в котором написал, что ее брат избранный. Потом я засел за изучение присланных компанией материалов. Лор виртуальной вселенной повествовал о том, что в недалеком будущем земляне сумели установить контакт с инопланетянами. Произошло это эпохальное событие благодаря лазерам. Они оказались очень эффективным способом для коммуникации на дальние космические расстояния. Затем существа с другой планеты прислали нам чертежи портала, который открывал путь в их мир. На этом моменте я был уверен, что дальше начнется полномасштабное вторжение, но ошибся. Инопланетяне оказались дружелюбными космическими соседями и не имели большого технологического преимущества над Землей. Возможно, отсюда и проистекало их дружелюбие. А потом выяснилось, что есть еще 8 обитаемых планет со своими жителями, которые тоже не проявляли агрессии и были технологически примерно равны землянам. Спустя какое-то время после контакта всем жителям Земли с помощью СМИ сообщили о грандиозном событии в жизни планеты. И что тут началось? Просто массовая истерия. Инопланетяне стали популярнее, чем Queen, The Beatles и Майкл Джексон вместе взятые в их лучшие годы. На такой волне в эфир землян ворвалось жестокое реалити-шоу «Император Галактики». Раньше бы его не запустили по причине кровавости, а вот сейчас вполне себе удалось протолкнуть в сетку вещания платных телеканалов после 23:00. Суть шоу была в том, что участники должны были выполнять различные задания, чтобы получить ключ от портала, переносящего в другую локацию. А в следующей локации все повторялось. Только были новые задания, и так до самого финала. Параллельно участники должны были сражаться друг с другом. Ведь победителем мог стать только один. Еще стоит заметить, что раньше разумных существ для этого шоу набирались 9 планет в равном количестве. И требовались только добровольцы, так как участники гибли по-настоящему. Не знаю, мог ли в реальности появиться такой проект, но в компании Эвикей придумали именно такой лор. И, как вы уже поняли, по этой легенде земляне решили присоединиться к императору галактики. Теперь в новом сезоне будет 10 планет и 10 тысяч участников. Дальше говорилось о том, что каждый игрок после попадания в шоу рандомно получит расу, класс, первую способность, специализацию и место высадки в локации. Единственное, что уже сейчас было известно, так это город, в который я побегу вместе с 999 игроками. Всех нас будет объединять один часовой пояс. Распределение по городам шоу шло именно по этому признаку. А вот то, что там могли оказаться люди, говорящие на разных языках, совсем не играло роли. Ведь игровой переводчик сотрет эти различия. Ну, вообще-то неплохо придумано. Пока я читал лор, то не заметил, как пролетели полчаса. А Петр оказался весьма точен. В квартире спустя ровно 30 минут, которые прошли после нашего диалога, раздалась трель дверного звонка. Парень стал таким пунктуальным после того, как у меня пропали часы. Совпадение? Не думаю. Но на самом деле я шучу, ничего у меня не пропадало. Просто Петр сам по себе был таким немножко немцем. Я открыл ему дверь и тут же атаковал вопросом. «Еду купил?» «Вот», — торжественно показал он 2 бутылки пива и столько же пачек сухариков. «Взял со вкусом сыра. Я ж знаю, какой ты сыроед». «Сыроед — это тот, кто употребляет в пищу еду, не прошедшую термическую обработку», — недовольно поправил я, да нельзя расстроенный его покупками. «А пиво опять баварское?» «Оно самое», — улыбнулся он, показав отсутствие переднего зуба. «Эта Бавария явно находится где-то в центральной полосе нашей родины», — проворчал я, пропуская его в квартиру. Он коротко хохотнул, передал мне покупки и стал разуваться. Я же глядел на него и думал, что все те люди, которых раньше называл друзьями, были явными антиподами Петра. Этот полноватый широкоплечий парень лет 23 отроду являлся обладателем золотых есенинских кудрей и честного жизнерадостного лица, на котором часто блуждала веселая улыбка. Его голубые глаза под густыми бровями всегда искрились положительными эмоциями. Он их находил даже в самых трудных ситуациях, чем разительно отличался от тех, кого я вспоминал несколькими строчками выше. Те ребята ставили крест на жизни, когда вдруг разбивался новый айфон. А Петя точно не стал бы унывать, даже если бы у него хата сгорела. Кстати, познакомились мы, когда 2 местных парней решили одолжить мой мобильник. Скорее всего, я бы сам разрешил ситуацию 2 обмороками. Но Петя ввязался в конфликт, и тогда стало 3 против 1. Тут уж я продемонстрировал свои спринтерские навыки, мудро решив, что телефон мне самому нужен. А если остаться и глупо вступить в драку, то потом надо будет где-то искать новое лицо взамен разбитого. Короче, я свалил, оставив их с носом. А затем Петя сам нашел мою квартиру. Он пришел и извинился, пояснив, что не понял сути конфликта и был неправ, как и те 2 худосочных типа, которых он хотел защитить от такого страшного меня. Наверное, вы уже поняли, что Петя не особо блистал сообразительностью, зато оказался честным парнем. Вот так мы и подружились. Сейчас же он взял из моих рук пиво и уверенно двинулся на кухню, попутно со смешком сообщив. «Гена сейчас видел. Что-то он недовольный. Ты Машку, что ли, обидел?» «Гена — это отец моей девушки. Но на самом деле его зовут Владимир. А Гена — это до ужаса банальное прозвище, которое ему дали местные парни за то, что он носил пиджак из кожи, сделанный под крокодилью». «Нормально все у нас», — пожал я плечами и закрыл дверь. «У тебя-то как с твоей очередной пассией?» «Да что-то разонравилось она мне», — посетовал он, присев на стул и отвинтив крышку. В кухне запахло пивом. «Еще и старше постоянно становится. Эх, надо выпить». Петр налил мне прямо в ту чашку, где был чай. Благо, что я вытащил оттуда пакетик. А сам сделал шумный глоток из горлышка бутылки. «Ну, одиноким ты точно долго не будешь», — усмехнулся я, попробовав пиво. «Тут тобой интересуется некая Лида Егорьева». «Лида?» — переспросил друг, заинтересованно хмыкнув. «Видел ее на той неделе. Раньше она была серой замухрышкой с сальными волосами. Ну, а сейчас совсем не изменилась». Рожа его была предельно серьезной, но потом маска все-таки дала трещину, и он захохотал, испугав кота, который незаметно вернулся на подоконник. «Лидка нормальная баба», — довольно бросил парень после того, как отсмеялся. «Инфа верная?» «Верка сказала», — проговорил я, залпом допив пива и открыв пакетик с сухариками. «Верка, кстати, тоже ничего. Рано или поздно уведет ее кто-нибудь», — многозначительно выдал он, с намеком глядя на меня. «Может, тебе в этом плане надо поменять жизнь на 360 градусов?» «Вот если бы ты не прогуливал геометрию, то знал бы, что после такого поворота ничего не изменится». С издевкой выдохнул я, недовольно глядя на него. Вот моду взял лезть в мои отношения. Чем ему Машка помешала? Неужели услышал, как она называет его быдлом? Так у нее весь город ходит с таким определением. «Сам смотри». Ничуть не обиделся Петр, а затем запрокинул голову и отправил в горло все содержимое бутылки. Тут зазвонил мобильник. Я вытащил его из кармана шорт и увидел фото сестры. Мелькнула мысль поговорить с ней в другой комнате, оставив Петю в одиночестве. Но я не стал так поступать и нажал на зеленый кружочек. «Поздравляю!» — радостно воскликнула она. «Хоть куда-то тебя взяли. Осталось только монетизировать твой локальный успех. Говоря по-русски, не профукай свой шанс». «Постараюсь», — хмуро бросил я, уязвленный ее ехидными словами. «Слушай, мне сейчас не очень удобно разговаривать, потом пообщаемся». «Тебе звонит родная сестра, а ты...» «Ладно, пока», — капризно бросила София и через миг отключилась. Я вернул мобильник в карман и встретился взглядом с Петром. Его глаза горели любопытством. «Куда тебя взяли?» — жарко выдохнул он, непонятно чему улыбаясь. «Вот это у тебя слух», — изумился я, покачав головой. «Что значит экология хорошая? Горы, лес, река?» «Ну, куда?» — промычал друг, поставив локти на стол и сцепив толстые пальцы. «Долгая история», — попытался я закрыть тему, но от загоревшегося любопытством Петра так просто не отделаться. Он начал бомбардировать меня вопросами, шутливыми угрозами и заверениями в скорой смерти от чумы, если я все не расскажу ему. Пришлось поведать парню о том, что меня взяли в игру, которая может принести определенное количество денег. «И вот за эту хрень можно получить реальные бабки?» — удивился Петя, округлив честные глаза. «Ну, не совсем за нее, а вот так». Я выдал ему свой план по обогащению, решив уже все до конца рассказать. «И сколько так можно заработать? 1030?» — восторженно спросил друг, даже забыв о пиве. В его взгляде горел живой огонек интереса, смешивающийся с долей недоверия. «Смотря сколько будет активных подписчиков. Можно и миллион в месяц», — ответил я, почесав немного заросший щетиной подбородок. Мне всегда нравилась небольшая растительность на лице. Правда, в Грязьгороде все думали, что мне лень бриться или что я экономлю на станках. «Сколько?» — полузадушенно завопил Петя, побагровев от прилива крови. «Ты шутишь?» «Нет», — честно сказал я, вспоминая, что надо делать во время припадков. «Охренеть!» — выдохнул друг и как-то весь дулся, глядя на свои мозолистые руки. «Я, значит, за 20 000 на молокозаводе батрачу. А тут за картиночки и видео миллионы». «Ну, Похоже, что как-то так и выходит. А мамка моя в больнице херачит. Не договорил он и обреченно махнул рукой. Ладно, что уж теперь. Забыли. Давай хоть отметим твое попадание в эту хреновину. Бухла возьмем, баб приведем. Ну, нам же не по 13 лет, чтобы так отмечать. Иронично проронил я, усмехнувшись краем рта. И тем более мне завтра утром надо быть уже в игре. А как я с похмелья? Тогда можно просто культурно посидеть в кафе. Раздумчиво предложил Петя и внезапно загорелся какой-то идеей. О, придумал. Возьми-ка ты свою Машку, а я зайду за Литкой. А это неплохая мысль. Задумчиво протянул я, вспоминая, что в холодильнике только мясо по-французски. Кстати, надо будет потом его сжечь. Или как там утилизируют бактериологическое оружие? Звони тогда своей зазнобе, поторопил друг, предвкушающий скаля 31 зуб. Сей момент. Проронил я, после чего вытащил мобильник, нашел номер Машки и позвонил ей. Она ответила довольно-таки быстро, подпустив в голос искреннего удивления, смешанного с ехидством. «Роб? Соскучился, что ли?» «Ага». «И говори тише». Сразу предупредил я ее, опасливо косясь на Петю. «В кафе пойдем?» «Пошли», — охотно согласилась девушка. «А во сколько? Я еще час в полиции, потом на фитнес, а затем свободно». «Короче, через 1:10?» «Роб!» «Ладно, давай через 2». «Хорошо, целую», — радостно прощебетала Машка, и в мобильнике зазвучали гудки. Петя торопливо встал со стула и направился к выходу. «Встречаемся возле кафе «Справедливость», — обуваясь, заявил он и тут же весело выдал. «В кафе «Справедливость» вам подают только то, что вы заслужили. Так что Машке там нальют фарфоровую чашечку яда». «А тебе 2 литра лучшего пива?» — насмешливо произнес я, прислонившись спиной к стене, оклеенной бежевыми обоями. «Думаешь, я не заслужил? Ведь первый парень на деревне». Озорно подмигнул друг, открывая дверь, а затем сурово напомнил. «Через 2 часа. И без опозданий». «Ага», — кивнул я и закрыл за ним. Потом отослал Машке сообщение с названием кафе и отправился обратно на кухню. А оказавшись с ней, вернулся к изучению Императора Галактики. Описание шоу постепенно вызывало во мне жгучее желание прямо сейчас окунуться в эту доселе неизведанную атмосферу. Ведь получается, что AVK создали игру внутри самобытной виртуальной вселенной. Мне еще не доводилось сталкиваться ни с чем подобным. Хотя нет, вру. Все это напомнило мини-игру внутри большой полноценной игры. Но все равно меня, наверное, ждет занятное приключение. Аж не терпится скорее начать его. Отчасти побуждаемый таким желанием, я выметнулся из кухни и стал подготавливать верткапсулу к завтрашнему погружению. Данный процесс так увлек меня, что я чуть не пропустил момент, когда уже следовало начать одеваться. Все же мне повезло не прощелкать его, а то бы никто не простил опоздание. Я отвалил от верткапсулы, помассировал уставшие глазные яблоки и стал облачаться. На мне появилась рубашка, джинсы и дорогущие брендовые кроссовки, которые когда-то купил в Милане. Погладив на прощание кота, я вышел из дома. Быстро спустился на лифте и пешочком потопал в центр города, вдыхая гораздо более чистый, чем в столице, воздух и слыша воробьиное чириканье. Авто брать не стал, посчитав, что заслужил выпить чего-нибудь покрепче пива, но в разумных пределах. Вскоре кривые дороги привели меня к мощеному булыжниками проспекту. Его отремонтировали буквально полгода назад, словно подгадали к моему приезду. Мэр тогда громко обещал, что это только первый шаг, и скоро Грязьгород сместит рай на 2-е место по уровню жизни. Вот только с тех пор к лучшему ничего в городе не изменилось. Наоборот, он постепенно скатывался в ад. Уже поговаривают, что в Грязьгород стали завозить котлы и заготавливать дровишки для костров. Вот под такие невеселые сравнения я подошел к кафе, чей облупленный фасад украшали выцветшие буквы, которые складывались в название справедливость. Кафе находилось на первом этаже трехэтажного здания, которое относилось к архитектурным памятникам местного значения. Раньше это был дом какого-то там купца. Сейчас же мутные окна защищали современные кованые решетки, а на приоткрытой немного ржавой двери висела табличка со временем работы кафе. Возле справедливости уже стоял Петя и что-то весело рассказывал тоненькой брюнетке с внешностью девочки-подростка. У нее были узкие бедра, почти полностью отсутствовала грудь и наличествовала короткая мальчишеская стрижка. Чуть в стороне от парочки морщила носик Машка. Она искоса поглядывала на немногочисленных прохожих, иногда отрываясь от экрана телефона. Тут девушка увидела меня и замахала рукой. Я улыбнулся ей и подошел к хохочущему Пете. Машка мгновенно сдулась, быстро поняв, с кем мы проведем этот вечер. Мало того, в ее глазах зажглись мстительные огоньки. Похоже, что она еще припомнит мне это. Друг тем временем представил меня своей подруге. «Лид, знакомься, это Роб». «Приятно познакомиться». Робко улыбнулась она, глядя на меня темными, чуть раскосыми глазами. «А уж мне это как приятно». «А вот это Маша», — приобнял я за талию подошедшую блондинку. «А мы знакомы», — сообщила Лида, расправив плечи и выпятив грудь. По губам Машки скользнула презрительная улыбка, после чего она сладко пропела. «Лидочка, привет! Давно не виделись. Тебе так идет эта стрижка?» Я едва сумел подавить тяжелый выдох. Кажись, вечер обещает быть сложным. Надо скорее выпить. И вот я как в воду глядел. Мы засели в этой прокуренной кафешке, сделали заказ, стали пить и есть. Но атмосфера так и не разряжалась, а скорее наоборот. Тучи сгущались с каждой минутой. Всему виной, естественно, была Машка, которая с доброй улыбкой на устах тыкала всех носом в их недостатки. Даже мне прилетело. Петя пару раз с прозрачным намеком в опьяневших глазах смотрел на меня и шептал что-то вроде «Вера». Мне же только оставалось делать вид, что я ничего не понимаю. Через пару часов таких посиделок я все же не выдержал и предложил проводить девушек домой. Все охотно согласились с такой идеей. Сперва мы довели до подъезда Лиду, а затем спровадили Машку, которую мне совсем не хотелось видеть у себя в квартире. К этому времени над грязь городом уже сгустились сумерки. Кругом зажглись огни и появились тени. Я с какой-то стати решил рассказать другу, как мне вчера померещился мужик возле остановки. Он рассеянно слушал меня и пьяно хихикал. А вот потом нам обоим стало совсем не до смеха.